Глава 19. Мотылёк. Изу Ли лихорадила третий день. Она лежала дома одна с высокой температурой и ни от кого не ожидая помощи, хотя уход ей был необходим. Но в эти края давным-давно никто не заглядывал. Иза простудилась, упав в холодную воду, когда на озере под ней подломился лед. В жестоком ознобе она с трудом добралась до дома. Мудрая женщина знала, какое снадобье облегчило бы страдания. Она изучила целебные свойства всех трав, но слабость мешала ей доползти до особого мха, который рос неподалеку и служил ей отличным жаропонижающим. От страха и одиночества Иза не страдала, ее мучила только лихорадка. Она тихо свернулась в комочек на синем матрасе, сжав в руке крошечный портрет. Иногда с величайшим усилием приподнималась и бросала ветку в огонь. Его блики яркими остриями прорезали темноту вокруг и рисовали причудливые картины. Постепенно она начинала различать забытые пейзажи и давно ушедших людей. Иза грезила о равнинах своего детства, бескрайних, открытых солнцу, ей мерещилось утреннее жужжание пчел. В те далекие времена Иза ночевала в венчиках цветов и просыпалась на заре от гудения пчел. Открывала глаза и видела, как приближается черно-оранжевый смерч, ощущала на лице ветерок от пчелиных крыльев, вдыхала запах меда. Цветочная пыльца, за которой прилетали пчелы, окружала пробудившуюся девушку розоватым облачком. Иза не боялась ни пчел, ни ос, ни мохнатых густых шмелей. Если вежливо уступишь им цветок, они тебя не тронут. Проскользнув между лепестков, она спускалась на стебель. Особенно Иза Ли любила бабочек. Они так боятся щекотки, как приятно было гладить их по бархатистому брюшку. В травяном племени не было девушки прекраснее и своевольнее Изы Ли. Жар властно отбрасывал Изу в прошлое. Она сопротивлялась, цеплялась за реальность, боролась за бытьем, но вскоре силы ее истощились, она сдалась. Болезнь победила. Водоворот воспоминаний затянул Изу Ли, перенес ее в тот день, который изменил всю ее жизнь. Ей только-только исполнилось 15. Жаркий полдень, Иза по высокому стеблю взбирается на широкий лист. Она спряталась от палящих лучей под крыльями большой бабочки. Она убежала сюда, поссорившись с отцом, тот настаивал, что ей пора выбирать себе жениха. Изу постоянно окружала толпа воздыхателей. Не было юноши, который не мечтал бы на ней жениться. И хотя она вовсе не стремилась покорять сердца, каждый, кто хоть на миг встречался с ней взглядом, присоединялся к армии ее поклонников. Добиваясь внимания девушки, многие были готовы на самое отчаянное безрассудство. К примеру, Нук спрыгнул с высоченного одуванчика, держась за пушинку, и разбил себе оба колена. Но Изе милее всего было одиночество. Скрываясь от назойливых ухажеров, она неделями пропадала неведомо где. Отец привык к ее исчезновениям и не волновался, ведь Иза всегда возвращалась живой и невредим. Вот и на этот раз она обдумывала план очередного побега. Вдруг бабочка резко снялась и улетела, а на листе внезапно появился незнакомец с плетеным коробом за плечами. «Здравствуйте», — сказал он. Иза промолчала в ответ. Чужак мало походил на ее соплеменников. Девушка никогда еще не видела столь странного одеяния. Путешественник был ранен, одна рука у него была на перевязи. «Простите, что нечаянно спугнул бабочку, я вас не заметил». Взгляд грустный, лицо изможденное, но своим спокойствием чужак внушал ей доверие. С ног до головы он был покрыт разноцветной пыльцой с крыльев бабочки. Прежде Иза не обращала внимания на мужчин, но этот ее заинтересовал. «Я живу на дереве», — объяснил он, — «работаю с бабочками». «Работать с бабочками». Непривычное выражение. Во всяком случае, Иза считала, что с бабочками не работают. Странник попытался снять короб с плеч и поморщился, и рана явно причиняла ему боль. Иза встала, направилась к нему. Впервые в жизни ей было не все равно, что на нее смотрят. Она незаметно расправила узкое льняное платье, постаралась ступать как можно изящнее. Девушка осмотрела рану, осторожно сняв повязку. «У вас воспаление», — проговорила она. «Ничего, пройдет. 3 дня назад пришлось сразиться с комаром, вот. А вы из травяного племени, да?» «Я вылечу вашу руку». Путешественник смотрел на нее с улыбкой. «Ха, если бы вы только знали, что говорят у нас о вашем народе. Идемте. Рассказывают, будто вы съедаете всех чужаков». Иза расхохоталась. «Ваша рана не очень-то аппетитна. Вас, пожалуй, я есть не стану». Вслед за ней рассмеялся и он. Смех их сразу сдружил. Над ними снова пролетела бабочка. Иза отвела незнакомца в шатер Колос, где жила с отцом. Сначала он прожил у них неделю, все это время девушка меняла на его ране повязки, промывала травяными настоями. А слух о его появлении мгновенно распространился по равнине, со всей округи сбегались дети, часами таращились на чужака. Ну, поначалу они, конечно, боялись к нему подходить близко, но мал-помалу он их приручил, показав содержимое своего короба. Там было множество продолговатых коробок с мельчайшими отделениями, наполненными пыльцой всех мыслимых оттенков. Люди травяного племени привыкли к чистым цветам, красному, желтому, зеленому, никогда их не смешивали, красителями служили луговые травы. А житель дерева составлял палитру, осторожно сметая часть пыльцы с крыльев бабочек. Цветов тут было не перечесть. От золотого до черного. Все оттенки коричневого, оранжевый, серый, голубые, охра, серебро. Детей завораживало невиданное разнообразие. Травяное племя называло незнакомца мотыльком. К нему приходили все по очереди, и каждому он ставил на кончик носа цветное пятнышко. Иза больше не убегала из дома. Дни напролет она сидела в шатре Колосе и не сводила глаз с мотылька. Иногда разговаривал он с детьми, смотрел на нее, она смотрела на него. Она опускала глаза, куда только подевалась ее своеволие, а независимость. Рядом с мотыльком девушка становилась совсем другой и не узнавала себя. Ей хотелось находиться подле него неотступно, будто смирной ручной зверюшки. Так прошло еще 2 недели. Рана полностью зажила. Иза в отчаянии осматривала руку мотылька. «Вам нужно еще подлечиться». «Разве?» «Даже шрама не осталось. Но болезнь не прошла, она внутри». Хитрости Изы были шиты белыми нитками. В тот вечер они сидели вдвоем у костра, хворост ярко пылал, озаряя совершенно здоровую руку странника. «Мне уже давно не больно». «Можно болеть и не чувствовать боли. Вам нужно отдохнуть, поживите у нас подольше». Некоторое время он молча смотрел на нее. «Мне пора возвращаться, Иза. Меня ждут на дереве». «Вы еще не выздоровели», — упорствовала она, чуть не плача. «Останьтесь, иначе случится что-то ужасное. Да, ужасное». Тут мотылек наконец заметил, что у нее на ресницах дрожат слезы. «Что случилось?» — ласково спросил он. Иза придвинулась поближе к огню. «Если вы уйдете, мне будет больно», — честно призналась она. Казалось, в этот миг смолкли все ночные шорохи. Иза положила голову на плечо мотылька. Да, многие юноши травяного племени сейчас захотели бы оказаться на его месте. Иза и мотылек замерли, не решаясь пошевелиться. Наконец он нарушил молчание. «Мне тоже больно с вами расставаться, Иза, но есть обстоятельства, о которых я вам не рассказывал». Он умолк, слышалось лишь потрескивание костра. «На дереве меня остались близкие. Я был женат и потерял горячо любимую жену. Мне нужно время, чтобы оправиться после потери». «Я согласна ждать сколько угодно, лишь бы быть рядом с вами», — дрожащим голосом пролепетала Иза. И мотылек решил задержаться на равнине. Они с Изой никому не рассказывали о своей любви. Так прошло все лето. Люди травяного племени по-прежнему доброжелательно относились к гостю, старики приглашали его выпить с ними фиалковой настойки. Молодежь ходила с ним, когда он охотился на бабочек. Женщины подводили глаза разноцветной пыльцой, дети прятались в его заплечном коробе, и он со смехом находил их там во время прогулки. В шатер Колос к отцу Изы уже привычно приходили люди, чтобы мотылек поставил ему на кончик носа цветное пятнышко. Но однажды все изменилось. Кто-то увидел, как чужак целует Изу в зарослях тростника. И по равнине ядовитыми змеями поползли слухи. Никто не смел прикасаться к Изе. принцессе равнин, всеобщей любимице, полевому цветку, запретному даже для лучших из здешних юношей, и вдруг на нее посягнул какой-то древесный житель. В травяном племени никогда не сплетничали, а тут все зашушукали, стали коситься, негодовать. Один только отец Изы был далек от всеобщего возмущения, и при его приближении пересуды смолкали. Детям запретили подходить к мотыльку, старики отныне пили фиалковую настойку без него, женщины с брезгливостью выбросили разноцветную пыльцу. Ну, в конце концов, случилось наихудшее, племенной совет изгнал народца из селения. На следующее утро влюбленные исчезли, втайне поженились и вместе поднялись на дерево. О решении молодых знал только отец Изы, который проводил их в путь глубокой ночью. Поцеловав дочь, он ощутил на губах странную горечь, будто предчувствовал, что им больше никогда не увидится. Старик долго смотрел им вслед, стоял у стебля клевера до тех пор, пока очертания беглецов не растворились в темноте. Он знал, что его дочь уже ждет ребенка. Вспоминая о своем уходе с равнины 16 лет назад, Иза ощутила в животе, где некогда росла ее девочка, блаженное тепло, и вдруг раздался голос: «Я здесь». Иза понимала, что она бредит. Сон окончательно смешался с явью, дышать становилось все тяжелее. Но что-то по-прежнему согревало ее живот, а голос настаивал: «Это я, мамочка». Даже сквозь опущенные веки больная различила, что огонь разгорелся ярче. Она открыла глаза, в очаге полыхало высокое жаркое пламя, туда подбросили охапку веток. Иза попыталась приподняться. «Кто здесь?» — прошептала она. Кто-то положил голову ей на живот. «Это я». Над ней склонилась совсем юная девушка, такая знакомая и такая родная. С короткими волосами дочь выглядела особенно решительной и сильной. «И Лиза!» — девушка уткнулась в плечо матери. «Я вернулась. Теперь я позабочусь о тебе». И Лиза пришла не одна. Возле огня маячил силуэт юноши. Мо Асельдор, исхудавший и бледный, весело улыбался, глядя, как мама с дочкой после долгой разлуки не выпускает друг друга из объятий. Иза по-прежнему сжимала в руке портрет мотылька. А в это время на вершине, там, где дерево словно бы прикасалось к небесам, Нильс Амон решил навестить Элизу и направился к гнезду Лео Блю. Последние дни он провел далеко отсюда, на северных ветвях, в зарослях кустистых лишайников, и поэтому ничего не слышал ни о злополучной свадьбе, ни о побеге пленницы. Нильс разыскивал высотников, а вернее Тоби, который уже давно не появлялся у ольмиков Айсельдоров, и те не на шутку встревожились. Нильс торжественно пообещал Майе, что найдет его в самое ближайшее время, теперь они иногда отваживались смотреть друг другу в глаза. «Стало быть, я могу на вас рассчитывать?» — спросила девушка. «Поверьте, я предан вам всей душой», — незамедлительно ответил Нильс. И тут же сообразил, что сказал слишком много. Но Майя, похоже, ничего не заметила. Она спокойно заправила выбившуюся рыжую прядь под черную бархатную повязку, сняла перчатку и простилась с ним дружеским рукопожатием. Нильс удержал ее руку в своей, вложив в это прикосновение столько нежности, сколько не выразить и поцелуем. В этот момент они оба почувствовали, будто расстаются с частью самих себя. Нильс обернулся не сразу. Он знал, что испытает разочарование, если окажется, что Майя ушла в дом и не задержалась на крыльце, чтобы посмотреть ему вслед, и все-таки ему захотелось проверить. Поднявшись по скользкой коре, он остановился и бросил последний взгляд на дом Асельдоров. Девушки у двери не было. Нильс посмеялся над собственной сентиментальностью и продолжил путь. Он не видел, как Майя в глубоком волнении прижалась к стеклу, следя за его удаляющейся фигурой. Заметив, что Нильс обернулся, она подумала с робкой надеждой: «А что, если я ему и правда не безразлична?» Странствия по северным ветвям заняли не один день. В конце концов, Нильс встретил высотников, с которыми работал Тоби. Однако Шани Торфу сказали, что тот давным-давно не показывался в этих краях. Нильс вернулся ни с чем. С тяжелым сердцем он подходил к гнезду, направляясь на очередную встречу с Элизой. Его не отпускали мысли о таинственном исчезновении друга, и не терпелось ему также продолжить поиски. Нильс зашел в восточное яйцо. Там никого не было. «Лео!» — позвал он. Кругом темно и тихо. Нильс медленно приблизился к занавешенной клетке со светляком и сдернул ткань. При тусклом зеленоватом свете он увидел груду вещей в беспорядке, сваленных на полу, в том числе и матрас и Лизы. Что произошло? «Не было времени прибраться как следует, извини. Я не знал, что ты здесь. Дышал свежим воздухом наверху на балконе». Вдруг раздался у него за спиной голос Лео. «Я готов еще раз поговорить с Элизой», — объявил Нильс. Лео тяжело дышал и выглядел как-то странно. Нильс продолжал, стараясь говорить как можно приветливее и спокойнее. «Вижу с ней. Надеюсь, наконец она привыкла к гнезду и чувствует себя лучше. Вот увидишь, мне еще удастся ее переубедить». Лео подошел к нему вплотную и произнес без всякого выражения. «Что ж, я тебе верю. Ты считаешь, она смягчилась?» «Вполне возможно. За зиму она прижилась здесь». «Да. А зима не кончается. А знаешь, о чем я думал всю эту зиму?» «О чем?» «О том, что ты единственный, кому я впервые поверил за долгие годы». «Спасибо, Лео, мы ведь друзья!» Блю тихонько рассмеялся. Нильс попытался улыбнуться в ответ. Лео пристально посмотрел ему в глаза, потом крепко обнял. «Мой лучший друг». И замер. Нильс растерялся. «А можно мне подняться на балкон? Я ни разу там не был», — спросил он, высвобождаясь из дружеских объятий. «Будь как дома», — великодушно разрешил Лео. Нильс взобрался наверх по лестнице, что велась вдоль стен до самого купола. Лео проводил его недобрым взглядом. Как только гость исчез из виду, в зал ворвался Арбоен с 10 подручными. Лео даже не обернулся. «Он на балконе. Исполняйте приказ, пора». 10 человек затопали по ступеням. Лео небрежно взмахнул рукой, подзывая Арбоена, и тот послушно приблизился. «Ну? Что, поймали?» «Боюсь, одна от нас ускользнула. Мы сразу пустились в погоню, всех переполошили, но дерево слишком велико». «Ладно. Раз вы не в состоянии ее найти, я займусь этим сам». Охрана резко распахнула дверь, и Арбоен, обнажив меч, первым переступил порог. На балконе никого не было. Но кусочек скорлупы прилип к самому верху восточного яйца. Отсюда открывался вид на белый перьевой лес, соломенный край гнезд и ветви вершины с набухшими почками, которые припорошил снег. При ярком дневном свете было видно все как на ладони, вот только Нильса нигде нет. «Догнать!» — взвыл Арбоен. «Он не мог далеко уйти!» «Глядите, его перчатка!» Потерянная перчатка зацепилась за шероховатую скорлупу чуть пониже балкона. «Значит, он скатился вниз по скорлупе». Солдаты немедленно скатились тоже. На балконе задержался один Арбоен, он на секунду поколебался и вернулся к лестнице, прикрыв за собой дверь. Все стихло, через секунду появился Нильс, который прятался под балконом. Как только Лео раскрыл ему объятия, Нильс вспомнил слова Тоби. «Если он вдруг тебя обнимет, будто от избытка чувств, значит, ему все известно. Стало быть, пора бежать из гнезда?» «Тут я удивился, с чего это ты перчатки разбрасываешь?» Арбоен внезапно появился у Нильса за спиной с мечом в руках. Нильс обернулся и попятился, Арбоен настаивал на него острие клинка. «Я ведь знал, что ты предатель. Знал, с самого начала. Нет, это вы предатель, вы предали все, что вам дорого!» Некоторое время они с гневом смотрели друг на друга. «В детстве я наблюдал, как вы собирали краски, стряхивали разноцветную пыльцу с крыльев бабочек, бродили по нашему лесу. Замолчи, Нильс Амон! Когда-то я хотел стать таким же, как вы, веселым искателем приключений, а теперь вы превратили жалкого прислужника сумасшедшего тирана». Арбоен в бешенстве набросился на молодого дровосека. Если бы Нильс не увернулся, клинок проткнул бы ему горло. Недолго думая, юноша спрыгнул с балкона. Арбоен видел, как он перескочил через перила, скатился по скорлупе и упал у подножья восточного яйца. Он решил было, что Нильс разбился насмерть, но через мгновение тот с трудом поднялся на ноги и нырнул в ближайшую соломинку. Арбоен с балкона отдал приказ солдатам: «В погоню! За беглецом!» Нильс бежал к перьевому лесу, там-то его и перехватят. Большинство преследователей отстали, но некоторые понеслись на перерез и преградили ему дорогу. Соломина была узкой, и Нильс с разбегу вытолкнул их наружу, так что они упали на дно гнезда. Нильс заковылял по перьевому лесу, подволакивая нестерпимо болевшую ногу. Он шел все медленнее, понимал, что его вот-вот догонят. Ему удалось выбраться из гнезда, и тут силы окончательно иссякли, нога перестала слушаться, и Нильс рухнул наземь. Голоса подручных Арбоена слышались уже совсем близко. «Мне конец», — подумал Нильс Амон. Солдаты остановили шаги от него. Нильс прислонился к лишайнику, вспоминая Майю, ее ласковый голос, изящные движения, любимую ненаглядную Майю, которую он больше никогда не увидит. Нильс так и не решился ей признаться. Не сказал ни слова. «Попался, мерзавец!» — затыхаясь от быстрого бега, прохрипел один из солдат. Он хотел схватить его за шиворот, но вдруг услышал: «Не трогай! Он наш!» Нильс с изумлением приподнялся, услышав грубый голос отца. Вместе с Норцем к гнезду приближалась дюжина дровосеков. «В лесу мы хозяева!» — громогласно объявил Норц Амон. Солдаты растерялись. Они переглянулись, понимая, что тут они бессильны, таковы правила. С дровосеками на их территории не поспоришь. Нильс видел, что уступили они неохотно, однако ничего не поделаешь. Плюнули в сердцах и побрели обратно. Юноша посмотрел на отца и друзей с благодарной лучезарной улыбкой. Дровосеки сердито и смущенно отводили взгляд, а некоторые украдкой смахивали слезу. Норц положил руку на топор, торчавший у него из-за пояса. Он тоже смотрел не на сына, а на старого толстого Золкина, который неподвижно и грозно стоял подле него. «По правде сказать, ты больше не наш, Нильс. Ты взят под стражу, будешь ждать в заключении, пока тебе не вынесут приговор». Нильса Амона схватили и поволокли, будто вора. Норц старался выглядеть суровым и непреклонным, но душа у него болела. Так, словно ее изрубили топором.